Глава 17. Они шли по лесу со всей доступной им скоростью, при этом стараясь создавать как можно меньше шума. Все молчали. Тому даже не пришлось отдавать об этом приказ. Здешняя обстановка сама говорила о том, что ни в коем случае нельзя шуметь. Тишина вокруг стояла просто оглушительная, ненормальная тишина. Никаких привычных криков животных, рева хищников, клёкота птиц и других летунов. Мир вокруг словно бы замер в единой паре. Том чувствовал, что это успели заметить все. Каждый член команды то и дело оглядывался по сторонам, тщетно пытаясь отыскать хоть какие-то признаки жизни. Но за 2 часа пути им не то что животные не встретились, даже их следов нигде не было. А ведь как только они вошли в лес, Том ожидал почти немедленного нападения на них. Он не убирал палец со спускового крючка ни на секунду. Арида постоянно вскидывала свою винтовку, напряженно всматриваясь в прицел. Но так ни разу никого и не увидела. Разведчики нервничали все больше. Вздрагивали от звука собственных шагов. Видели в здешних тенях что-то неправильное и зловещее. Ирвин, все время шедший впереди группы, немного отстал. Том сразу догадался, что это вовсе не из-за его возраста. Старый разведчик хотел с ним поговорить. «Ну что скажешь?» – звенящим шепотом спросил Ирвин. «Пока ничего, ты сам видишь». «Вижу», – кивнул Ирвин. «Никогда такого места не встречал. А я где только не бывал. Нет, ну хоть какие-то живые создания тут должны быть, верно?» «Должны», – спокойно подтвердил Том. Но их здесь почему-то нет. Хотя растительность вокруг просто роскошная, словно ее не трогали уже очень-очень давно. Он многозначительно глянул на Ирвина, и тот нахмурился сильнее. Привал объявили где-то через час, когда окончательно стало понятно, что никто на них нападать не собирается. Том относился к этому факту крайне неоднозначно. С одной стороны, можно было только порадоваться тому факту, что все они еще живы. Но с другой, лес словно заманивал их, позволял пройти подальше, чтобы потом захлопнуть капкан. К тому же такое спокойствие непременно должно было негативно сказаться на боеготовности. Вскоре, так или иначе, они начнут терять бдительность, а это верный путь к гибели. Половина группы расположилась на стволе упавшего дерева, которое уже успело полностью порасти мхом. Другая половина расположилась прямо на земле. «Огонь бы сейчас развести», – мечтательно сказал Пак. «Ага, чтобы умереть в тепле», – фыркнул Ирвин. «Да это же шутка», – смутился молодой разведчик. «Дома шутить будешь, когда этот проклятый лес останется далеко позади. А пока мы тут, только постоянная бдительность и серьезность могут нас спасти. Ты понял?» Они быстро перекусили консервами, выпили воды из фляжек. Том отдал мысленный приказ и открыл карту. Судя по маршруту, который он построил вместе с Виктором, шли они правильно и почти нисколько не сбились. На всякий случай Том достал из кармана компас и долго смотрел на него. Древний, почти как сам мир, прибор всегда был с ним в дальних походах. Об этом в свое время позаботился старый Терри и Викта. «Электроника – это хорошо, Том, но мы не знаем, сколько она еще будет работать. Вдруг система однажды отключится, и что тогда?» Том хорошо запомнил эти слова, и сейчас был особенно благодарен за них своему учителю. Дело в том, что шли они, конечно, правильно и даже будто бы согласно графику, вот только карта все время немного сбоила. По картинке шла мелкая рябь, то и дело пропадали отдельные символы. Теоретически это могло объясняться последствиями электромагнитного импульса, вот только побочный эффект от него по всем нормам должен был уже давно пройти. Том помотал головой, отключил систему и скомандовал продолжить движение. Чем дальше их команда продвигалась в лес, тем красивее вокруг становилось. Им попадались невероятные цветы, сорта которых даже Кейт назвать не могла. Сначала она пыталась брать образцы каждого нового растения, но на 3-м десятке сдалась, поняв, что все охватить не сможет даже при ее огромном желании. Вскоре им встретился настоящий сад с фруктовыми деревьями, ветки которых так и клонились к земле под тяжестью зрелых плодов. После беглого осмотра и анализа портативным приборчиком Кейт сообщила всем, что фрукты съедобны. Вся команда тут же поспешила набить ими сумки. Том не стал им мешать, понимая, что поход может затянуться, тогда еда лишней точно не будет. Здесь тоже росли цветы. Прямо под ногами, на деревьях, в виде кустов и паутинок, свисающих с веток. От них шел удивительно приятный пьянящий аромат. Кейт наклонилась, сорвала один из распустившихся бутонов и с блаженством вдохнула сладковатый воздух. На ее лице отразилось безмятежное спокойствие, словно и не были они сейчас вдали от племени, посреди странного леса, который, по идее, должен был их уже убить. Девушка улыбнулась Тому. Он не стал отвечать тем же, зная, что это лишь даст ей ложную надежду на то, что он дать точно не сможет. Арида, несмотря на свою воинственность, тоже не удержалась и сорвала себе цветок, убрав его в рюкзак. Они прошли еще немного по этому цветущему саду и вскоре услышали журчание быстро текущей воды. Это была первая хорошая новость за сегодня. Запасы нужно было пополнять при первой же подвернувшейся возможности, что и было сделано. Среди разведчиков пошли разговоры о том, что неплохо бы пойти вдоль ручья, ведь направление его течения лишь немного отклоняется от их маршрута. Именно тогда они нашли первый скелет. Это было довольно крупное существо с четырьмя когтистыми лапами и еще двумя рудиментарными конечностями в районе груди. Судя по всему, умерло оно уже очень давно. Однако Кейт заинтересовалась костями. «Это пока первый представитель здешней фауны, который нам попался». «Мертвый представитель», – поправил ее Том. «Мне нужно всего 30 секунд». Она быстро достала из рюкзака инструменты, отколола небольшой кусочек кости и поместила его в анализатор. «Сейчас, сейчас». Том быстро обежал джунгли взглядом и кивнул Нойлу, чтобы тот проверил, безопасно ли впереди. Разведчик быстро и тихо скрылся среди высоких кустарников. «Поверить не могу», – пробормотала Кейт. «Это какая-то ошибка. Если прибор не врет, то этот скелет лежит тут не меньше 300 лет. Но ведь...» Она не успела договорить. Нойл быстро вернулся, при этом вид у него был до крайности взволнованный. «В чем дело?» – тут же подскочил к нему Том. «Босс, вы должны это увидеть сами. Идемте». Команда быстро похватала рюкзаки и поспешила вслед за Ноэлом. Они прошли метров 30 и оказались на просторной поляне, очищенной от деревьев. Почему здесь росли только относительно мелкие кусты, было хорошим вопросом. Но эта мысль тут же исчезла из их голов, когда все увидели целую группу скелетов. Их было не меньше дюжины. Все они явно принадлежали существам того же вида, что и тот монстр, которого обнаружили несколькими минутами раньше. «Боги!» – пробормотал Пак. «Их тут целая стая была. Кто же их убил? Да еще так!» Он по очереди посмотрел на всех своих товарищей, но ни у кого из них не было ответа. Тому было ясно, что имел в виду Пак под словами «да еще так». Скелеты лежали на земле абсолютно целые. На костях не было ни следов зубов, ни каких-либо других воздействий. Создавалось абсолютное впечатление того, что крупная стая монстров просто мгновенно умерла на месте, без каких-то внешних причин. Только одному из них, должно быть, удалось недалеко убежать. Том буквально чувствовал разрастающийся страх среди членов своей команды. Никто долго не мог сказать ни слова, потому что понятия не имел, с чем они столкнулись. Однако Кейт вскоре выразила желание взять образцы и у этих скелетов. «Нет», – довольно резко ответил ей Том. Он очнулся от наваждения и теперь мысленно ругал себя за потерю концентрации. «Нам нужно двигаться, и как можно скорее». «Полностью поддерживаю, босс», – нервно кивнул Нойл. «Чем скорее уберемся подальше от этих проклятых костей, тем скорее я смогу вздохнуть с облегчением». Но разведчик ошибся. Сколько бы они ни шли в тот день, ощущение страха и того, что за ними наблюдают, никуда не делось. В конце концов, к закату все были на нервах, почти ничего не поели и постоянно озирались по сторонам. «Хватит на сегодня дороги», – гулко сказал Том. «Забираемся на деревья подвое. И чтобы ни звука там, ясно?» Никто не стал с этим спорить. А вот с разбитием на пары вышла некая заминка. К Тому шагнули одновременно Кейт и Арида. Обе девушки посмотрели друг на друга с недоумением и раздражением. К счастью, вовремя вмешался Ирвин. «Так, хватит. Том, не возражаешь против моей компании? Обещаю, что не сброшу тебя ночью на землю». Том мрачно кивнул и молча полез на дерево. Остальным пришлось делать то же самое. Они обвязались веревками и стали ждать, пока ночь окончательно опустится на лес. Казалось, наступлением темноты вокруг стало еще тише. Том впервые поймал себя на мысли, что был бы сейчас рад появлению какого-нибудь зубатого монстра вроде Кариния, Столга или Длиннозуба, но никто так и не появился. Несмотря на усталость от прошедшего дня, спать совсем не хотелось. Том еще какое-то время сидел, прижавшись спиной к стволу дерева, и пытался думать о дальнейшей части их пути. Однако мысли его текли как-то лениво, постоянно путались и возвращались к зловещей атмосфере хищного леса. В итоге Том понял, что утомление все же берет над ним верх. Его глаза сами собой закрылись, и он провалился в сон. Поначалу ничего нового он не увидел. Все тот же тысячекратно повторенный сон. На его прежнее племя напали тругеры. Монстры рвали когтями и зубами пытавшихся сбежать от них людей. Его родители кричали, младший брат плакал. Эта их смерть длилась гораздо дольше, чем было в реальности. Сон словно издевался над ним, заставляя наблюдать во всех мучительных подробностях за действиями монстра. Когда все было кончено, один из тругеров пошел в сторону самого Тома. Ноги мальчика словно приросли к земле. Система вопила о том, что нужно бежать, но он не мог. Лишь каким-то чудом ему удалось повернуться в сторону леса. Вот оно, спасение. Том знал это. Каким-то образом помнил, что однажды это уже сработало для него. Он был готов бежать, но остался стоять на месте. Метрах в 50 от него, между первыми деревьями, было нечто. Сначала Том принял это за смутный силуэт человека, но это наваждение длилось всего секунду. Потом странное размытое существо приняло облик огромного черного облака, из которого то и дело вырывались похожие на щупальца отростки. Облако заметило его, увидело, хоть и не имело глаз. Где-то в его середине вспыхнул пульсирующий желтый свет. Боль тут же пронзила голову Тома. Он закричал, упал на землю, вцепляясь пальцами в жесткую траву. Тругер перестал для него существовать, ровно как и весь мир вокруг. Том открыл глаза и едва удержался от того, чтобы вскрикнуть в реальности. По его лицу и шее градом катился холодный пот. Сердце норовило выскочить из груди, а голову ломило так, словно он только что пережил еще один электромагнитный импульс. Была еще глубокая ночь. Звезды светили ярко, но холодно. Том услышал, как пошевелился на соседней ветке Ирвин. «Тоже не спится?» – шепотом спросил Том. «Не особо». «Я хотел спросить...» «Да, со мной было то же самое». Они долго молчали, слушая тишину ночи. Потом Ирвин совсем уж тихо добавил. «Кажется, в этом лесу все намного хуже, чем мы думали».